Кивот Ноя, часть вторая. Братья и сестры, мы читаем с вами книгу Бытия, и сегодня приступим к описанию того, как был устроен ковчег Ноя. В прошлый раз мы говорили, что Ноев ковчег был орудием спасения человечества. Еще он был символ, в котором видно, что есть церковь, как она устроена и для чего. То есть ковчег Ноя есть образ церкви. Этот образ можно прочитать, то есть истолковать его как символ, двигаясь методически от одного элемента к другому. Как двигаться методически, по какому пути? И об этом шла речь. Ноев ковчег был орудием спасения человечества. Кто спасается? Человек. То есть в образе кивота заключено учение об основных способностях человеческого сердца. Они раскрываются одна за другой в строгой последовательности. И мы изучали эту последовательность, когда говорили о сотворении мира. Первая способность человеческого сердца, и об этом шла речь в прошлой нашей встрече, первая способность человеческого сердца есть вера. До того, как начал строить ковчег, Ной обладал верой. Что следует за верой? Вера есть обличение вещей невидимых. Но как нам обращаться с этими невидимыми вещами? Вот мы верим в Бога, но как к Нему обратиться? Человек-творение, Бог-творец. Как конечное может вступить в общение с бесконечным? Наша вера, обличение невидимого, есть строгое соотношение с невидимым миром, когда мы находим или нам дан видимый образ для невидимого. Вера осуществляет себя в образах. В христианстве это называется таинство. Вот таинство – это то, что видимым образом совершает священник, а невидимо совершает Бог. Таким образом, в правильной последовательности основных сил нашей души за верой следует символическое мышление или способность постижения образа. Все религиозные действия Ветхого и Нового Завета таковы, что в конечном мы угадываем или нам дано бесконечное. То есть Господь может дать себя в конечной форме, и мы ее опознаем как образ. По-гречески это называется «эйкон» – икона, или «сюмболон» – символ. Жизнь верующего человека предполагает, что его вера проявляется в делах. Первым делом верующий человек опознает присутствие Творца в мире конечного и тварного. Опознает через образ. И осуществляет человек свое отношение к Творцу, желая вступить с ним в общение, как? Через символическое действие. Например, в Ветхом Завете это было жертвоприношение, в Новом Завете это причащение, когда мы принимаем тело и кровь Спасителя в образе хлеба и вина. Религиозная жизнь Ветхого и Нового Завета осуществляется в деяниях, которые человек производит физически и образно, символически. Например, когда нужно было спасти Ноя и его семью, Господь мог взять Ноя, подобно Еноху праведному, на небо, а чтобы потом вернуть на землю, когда потоп пройдет. Так нет, Господь повелел Ною строить весьма громоздкое сооружение, ковчег. Ноя ожидала трудная, многодесятилетняя плотницкая работа. Дело спасения происходит в этом мире вещественно, материально, физически, зримо, как таинство, которое видимым образом совершает человек, а невидимый Бог. Вот не знаю, понимаете ли вы меня, но это очень важное положение христианской веры. О чем говорит Евангелие? Бог-спаситель не переместил спасаемых на небо. Он сам пришел в этот мир, и не как дух, а во плоти, и не как ангел, как человек. Церковь говорит, не ходатай, не ангел, но сам Господи, воплотившийся, спас всего меня, человека. То есть Бог-спаситель пришел к нам не как идея, или учение, или энергия, или импульс, или какой-нибудь там вот луч эволюционного развития. Он пришел в плоти и крови, покрытой кожей единичного человеческого существа. И тем он осветил весь состав всего человека и осветил жизнь церкви в истории до конца истории. То есть Христос дал таинство для спасения человека. Бог назначил нас к полному спасению, которое есть воскресение, то есть восстание во плоти. И в первый раз это потрясающе своей новизной истина, что дело спасения не в ином мире осуществляется, а в этом, и что оно, дело спасения, не есть только внутреннее делание, скажем, медитация, а есть действие физическое в материи, во плоти. Вот эта истина, впервые новая истина, явилась в постройке большого деревянного судна на сухом месте. Когда Господь говорит Ною, что нужно строить ковчег, как нужно строить ковчег, мы в этом повелении должны ощутить евангельскую истину. Это тот же самый мистический накал. Дело спасения осуществляется в этом мире на материальном плане. А нам нужно его понять. Прочитать этот образ, ковчег Ноя, как орудие спасения человечества. 6 глава книги Бытия, 14 стих. «Сотвори себе ковчег из деревьев четвероуголенных». Если вы имеете перед собой синодальный перевод, он сделан с еврейского языка, то там другой текст. «Из дерева гофер». Гофер единственный раз упоминается в масоретском тексте. Есть мнение в иудейской традиции, что греческое кипарисос, кипарис, берет начало от корня капар или гафар, то есть ковчег Ноя был сделан из кипариса, но это в еврейском тексте, а в греческом не так. Из деревьев четвероугольных. Что это значит? Корабли бывают разные. В еврейском масоретском тексте на первый план вышли однородность и качество материала, то есть какая-то смолистая древесина. А в греческом тексте на первый план вышла сборная конструкция кивота, в которой каждый из элементов строго ориентирован на четыре стороны, подобно кресту. Ковчег Ноя – это прежде всего собор. Это собор тех, кто имеет на себе крест. «Сотвори себе собор из дерев крестных, в нем же твое спасение». Да, так, идея, что спасение есть таинство, осуществляемое в материальном мире, была высказана в повелении «сотвори некоторую вещь». Если посмотреть, какова эта вещь и чему она послужила спасению в воде, то увидим и таинство, в данном случае крещение. Крещение по-гречески «баптисма» – «погружение». Вот как Христос в воскресении вывел души праведников из ада, из бездны ада, символом которой, вот этой бездны адской, была вода, так иной был спасен в потопе водном посредством ковчега. И дальше я цитирую первое послание Петра 3:21. «Так и нас ныне, подобное сему образу, спасает погружение, баптисма, крещение, воскресением Иисус Христовым». То есть спасение в ковчеге знаменует спасение в таинстве погружения в воду, таинстве крещения. А древо ковчега – это собор дерев крестных. Итак, Ною поручена работа – сплотить собор из дерев крестовидных. Вот почему Христос был плотником? Из всех профессий Господь почтил одну. Кстати, не только у нас возник этот вопрос. Может быть, и у переписчиков еврейского текста. Так вместо дерев четвероугольных явилось дерево гофер. Продолжаем читать 14 стих. «Сотвори себе ковчег из деревьев четвероугольных гнездами, да сотворишь ковчег». То есть внутренность ковчега такова, что он сделал гнездами. О чем это говорит? «В доме отца моего обителей много», — сказал Христос. Евангелие от Иоанна 14:2. «Как в Царстве Небесном много обителей, так и в Церкви Божией много служений. Так и вся внутренность ковчега устроена гнездами, и они весьма различаются. Например, в кивоте Ноя гнездо перепелки отличалось от клети для слона. Однако и то, и другое наполнится. Внутренность ковчега живая, и сформированные по родам жизни. Это разновеликие и многоярусные соты, сбалансированные друг относительно друга и центра тяжести судна. Внутри ковчега нет пустоты. Все как в церкви. И закончим читать 14 стих. «Сотвори себе ковчег из деревьев четвероугольных, гнездами да сотворишь ковчег, и да осмолишь его внутри и снаружи смолою». Речь идет об асфальте, по-гречески асфальтос, по-еврейски кофер. Это земляная смола. Вот. И употреблен оборот внутреннего содержания. «Осмоли смолою». То есть так и в греческом, и в еврейском тексте. Это говорит, что естественное употребление асфальтовой смолы – это быть смазкой, изолирующей смазкой. Давайте вдумаемся в это последнее определение того, как устраивать ковчег. Осмоли внутри и снаружи смолою. Вода имеет на языке Священного Писания много качеств символического значения. Вот одно из таких качеств – это способность проникать в малейшее отверстие. Вот вода проникает в маленькую дырочку, в любую. А для корабля в долгом плавании – это гибель. Вода вне ковчега – это мертвая вода, вода мертвых, вода царства мертвых. А земляная смола сравнительно с древесной смолой имела лучшие свойства для гидроизоляции. Проасфальтированный ковчег, таким образом, становится символом святости церкви, ее абсолютной непроницаемости для греха. Защита ковчега от проникновения воды, то есть смерти, достигалась при помощи двух технических решений. Первое. Взаимная сплоченность четвероугольных дерев ковчега. Взаимная подгонка деревьев. Это вот та самая любовь к брату, которая отличает детей Божьих от детей дьявола. Вот без этой сплоченности нет ковчега. Нелюбящий брата своего – это как бревно неотесанное. То, что нельзя сплотить, то останется вовне. Второе техническое решение. Древа ковчега имеют двойное покрытие. Внешний слой смолы ковчега есть охрана церкви от мира. Внешний. Гидроизоляция от мира охраняет церковь и от соблазнов мира, и от прямой агрессии. А внутренний слой смолы зачем? Зачем внутренняя гидроизоляция? Для внутренней чистоты и от греха, и от междоусобицы. А вот теперь скажите, какое асфальтирование более важно для ковчега, внутреннее или внешнее? Для плавучести внешнее, а для жизни церкви, как сказано, смотрим текст, «Да смолишь его внутри и снаружи смолою». Внутреннее асфальтирование, внутренняя смазка оказывается более важной. Техническая оснащенность ковчега Ноя не была изобретением человека. Это важный момент. Она, вот эта техническая оснащенность, была дана Богом для спасения человечества. Однако эти конструктивные особенности ковчега, сборная конструкция и применение асфальта будут в дальнейшем использованы послепотопным человечеством для построения богопротивной каинитянской цивилизации, для Вавилонской башни. Запомним это на будущее. 15 стих, 6 глава. «Итак, да сотворишь ковчег. 300 локтей длина ковчега, и 50 локтей ширина, и 30 локтей высота его». Даны пропорции ковчега. Если представить его на воде, а это представляли, модели ковчега делали уже в древности, то это судно, которое никуда не плывет. Поэтому он и не называется корабль, а он называется ларь, ящик, сундук, по-еврейски тева. На кивоте не будет паруса, не будет руля, не будет капитана. Не будет наместника Бога на ковчеге спасения. Вот наместник Бога на земле сказать так же нелепо, как капитан ковчега. Только сам Бог водит свою церковь. То есть в пропорциях кивота, который никуда не плывет, записано, что он никуда не плывет и человеком не управляется. 300 на 50 на 30, означает на символическом языке, что дело спасения есть последний смысл жизни человека. Это есть цель, а не средство. И второе. Не человек руководит церковью. 16 стих. «Сделай окно в ковчеге и в локоть заверши его наверху. Дверь же ковчега сотворишь сбоку, с нижним, вторым и третьим ярусом досотворишь его». «Сделай окно в ковчеге» — это я взял перевод из еврейского текста. Он яснее в данном случае. «Сделай цохар в ковчеге и в локоть заверши его наверху». Цохар во множественном числе обозначает полдень, а в единственном числе это слово встречается только здесь. Его толкуют как окошко для света. Окошко правильно, а для света неправильно. Об этом окошке еще будем говорить отдельно, но сейчас из употребления слова «цохар» мы можем сделать только один вывод, что это было окно в зенит. Это было окно в свод неба с нижним, вторым и третьим ярусом. То есть, считая от земли, внутри ковчега идут постройки гнезда нижнего или по-гречески «приземного», второго и третьего этажа. Так представим себе это сооружение. Ковчег не имел верхней палубы. Вместо корабельных надстроек он имел крышу, на которую нет хода. Нельзя посмотреть на ковчег извне. Те, кто остались снаружи, погибнут. А те, кто внутри, да, не выйдут наверх, там ничего нет. Вообще для человека, естественно, рассматривать предметы. Однако те, кто смотрит на церковь снаружи, не видят предметы. Это все равно, что смотреть на кивот Ноя со стороны. Со стороны непонятно все. Особенно, когда вода не подступила, и когда этот гигант не всплыл. Со стороны непонятно все. Назначение, пропорции, материалы. Особенно смешную позицию занимают те, кто ставит себя над этим предметом. Ставить себя выше церкви, так рассуждают о церковной жизни. Это то же самое, что стоять на крышке сундука и размышлять о его содержимом. Поставим вопрос, он покажется вам странным, но его надо поставить. Догадался ли Ной из сказанного Богом, что ковчег должен плавать, что он не крепость, не храм, не памятник, не убежище, на худой конец? Нет, понятно, что Господь говорит с мастером, который может развить данную мысль и осуществить сказанное. Однако Господь договаривает до конца. Назначение постройки, ее цель и смысл будут сейчас выражены в слове, потому что назначение, цель и смысл постройки, ее идея, должны проникнуть во все элементы сооружения. Тогда все элементы будут друг друга держать и носить. Ковчег оживет. Он станет завершенный, целостный, художественный образ. Вот внутренняя соотнесенность элементов этого образа, ковчег, Ноя, есть орудие спасения. Внутренняя соотнесенность элементов этого образа явится только тогда, когда станет ясно, чего он образ. Спасение от потопа он образ. Ковчег есть символ спасения. Ковчег был первой рукотворной иконой. 17 стих, 6 глава. «А я вот наведу потоп водный на землю». Потоп, катаклюсмос, по-гречески, потоп водный, катаклюсмон юдор, точности передает особенности еврейского словосочетания «хамабуль маим», «мабуль», «маим». Слово «мабуль» используется только для обозначения великого потопа. Это его собственное имя. Мабуль – это уникальное явление, единократное и неприродного свойства. Господь говорит, я наведу хамабуль моим, потоп водный. Но если это явление уникальное и неприродное, то объясняется, что мабуль будет водный. А я вот наведу потоп водный на землю, чтобы истлить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небом, и сколько ее есть на земле, скончается. Описание ковчега завершается называнием той смерти, от которой ковчег спасает. Если Господь назвал явление, сам назвал «мабуль», то мы уже не будем пытаться объяснить Мабуль, потоп, по его аналогии с другими природными или сверхприродными явлениями. Но почему растленное истлится водой? Вот чтобы понять, почему Мабуль был водный, нужно вспомнить о последующих вслед за верой и символических мышлением способностях сердца. Вера, постижение образа, а что будет третье? Вот об этом будем говорить в следующий раз. Братья и сестры, не пропускайте наших чтений по книге «Бытия».